40 правил НЛП для жизни в кайф. «Все мне дозволено, но ничто не должно управлять мною». Послание апостола Павла Коринфянам. «Быть абсолютно правильным — тоже извращение». Диана Балыко. Вместо предисловия. Какая разница между невротиком, психом и психотерапевтом? Невротик строит воздушные замки, псих в них живет, а психотерапевт собирает арендную плату. Сегодня мы вместе, и эта книга — лучшее, что я могу вам предложить. Да, не жирно, — скептически скривит губы читатель. Конечно, это не секс и не волшебный порошок, но тогда зачем вы отправились в книжный магазин? И тем не менее, вам повезло. Вы слушаете первое издание самой скандальной НЛПерской книги столетия. О чем эта книга? Время, отпущенное моим внутренним цензором на написание этой книги, подходит к концу. Но я упорно сижу за компьютером по 16 часов в сутки. Мне звонят друзья, приглашают выпить, посетить сауну, поиграть в боулинг. Я занята. Извините, я пишу книгу. Замечательно. О чем она? Слышу бодрое в ответ. О вредных привычках и нейролингвистическом программировании. На другом конце провода молчание, потом раздается многозначительное «как семья?». Я говорю правду, но люди хотят услышать ответ, который они могли бы понять. Что такое вредные привычки, более или менее, но понятно. А при чем тут НЛП? Что это такое? И с чем его едят? Как объяснить это в двух словах? НЛП — это наука о личном мастерстве. Это практическое искусство, окрыляющее и позволяющее добиться любых результатов, тех, о которых вчера и мечтать было страшно. Это исследование того, что создает различия между выдающимся и обычным. Это эффективные техники в области успешного моделирования себя, своей жизни и мира вокруг нас. НЛП — это захватывающе интересно и просто потому, что этим может заниматься даже ребенок. И у него даже больше шансов на успех, чем у взрослого. Ведь дети непонятно чему радуются, а взрослые непонятно чему огорчаются. НЛП — это правда. Ведь любая теория верна, если ее можно объяснить 7-летнему ребенку. Хорошо, с НЛП разобрались. Но при чем тут вредные привычки? В мире людей вредное значит запретное. А все запретное манит, как райское яблоко. Ведь если плоды объявили запретными, значит, их на всех не хватает. Я расскажу вам, как все вредное превратить в полезное. Врагов — в союзников. Юмор — в оружие. Оружие — в юмор. Снег — в ману небесную. Дождь — во влагу животворящую. Депрессию — в радость. Измену — в любовь. Убийство — во благо. Воровство — в игру. Смерть — в жизнь. Мы не будем искать замысловатый смысл земного существования. Потому что смысл в жизни ищет тот, кто не нашел в ней счастья. Мы изучим всего лишь одну, но самую важную НЛПерскую модель сумасшедшего кайфа. Именно этой модели и посвящена данная книга.